Глава 23. Река Сена, близ устья реки Эр. Каждый сам по себе. «Они ушли», — сказал Гейр Седое Перо, стараясь не глядеть на Хрольва, чье лицо сегодня было как никогда похоже на рожу тролля. Каменного тролля. «Собрались и ушли. По той реке, что мы миновали вчера». «Зачем?» Хрольф был в ярости, но он не стал бы тем, кем стал, если бы не умел сдерживаться. «Бьорн велел тебе передать. Ему во сне явился дед и сообщил, что выше по течению той реки находится франкский гард Шартр. Когда-то дед Бьорна взял в этом городе славную добычу, поскольку там находится дом самого важного христианского жреца в окрестностях. Бьорн Железнобокий выпотрошил это капище и взял там много золота. И дед во сне велел внуку повторить его подвиг». «В Париже золота намного больше», — процедил Хрольф. «Бьорн знал, что ты это скажешь», — кивнул Гейр. «Он сказал, да, столица франков богаче, но в Париже высокие стены и много воинов. А этот город его дед брал на меч, а еще он сломал его стену. Бьорн сделает то же самое, разобьет стену и возьмет гард. Но без тебя, Ронгвальдсен, это семейное дело». Ярость плеснулась наружу. Хрольф заскрипел зубами, бешено глянул на Гейра. Тот был храбрым человеком. Трус не рискнул бы сказать все это в лицо сыну Ренгвальда, но никто из присутствующих не осудил Гейра, когда тот попятился. Однако пешеход вновь сдержался, не стал сорвать гнев на том, кто всего лишь согласился стать посланцем. До Бьорна Хрольву не добраться. Пока. Так что он сумел взять себя в руки и стал размышлять, что теперь делать. Вариантов было немного. С тем, что осталось от союзного войска, Париж с Хрольву не взять. Но у франков много земли, много городов и много конунгов. Причем некоторые из них силой не уступают конунгу всех франков. Например, конунг Бургундский. Напасть на такого можно, но глупо. Даже если и удастся победить, такая победа приведет к потере большей части хирдманов, а значит, к поражениям в будущем. И так будет, если схватиться с любым, кто так же силен. Остается грабить слабых. Но слабых славные северяне уже обчищали, и не по одному разу. Проклятье! Пусть вороны вырвут Бьорна в змеиный язык! Дед во сне явился! Как же! Бьорну не понравилось, что он, Хрольф, не признал его старшинство. Как же, конунг Свеев! Если бы отец Хрольва был конунгом Свеев и оставила ему страну в наследство, Хрольву не пришлось бы доказывать, что он достоин. Любой, кто взглянул бы на сына Ренгвальда, сразу это понял бы. Иначе зачем боги сделали Хрольва таким могучим? Чума на голову этого Бьорна! Хрольву очень захотелось догнать бывшего союзника и воздать по заслугам, вызвать и убить. Жаль, не удастся. Потребуй Хрольф Хольмганга, Хускарла этого не допустит. И что тогда? Биться хирдом на хирд на радость франкам? Хрольф поскреб бороду, потом затылок, потом снова в бороду. Попросил у богов совета. Тоже не помогло. Боги не прислали ни одной радующей мысли. Или все-таки последовать за Бьорном? Если этот Шартр и впрямь так богат, то, наверное, и стены у него хороши. Осада затянется, может, и подмога к франкам подоспеет. Это сейчас Бьорн может хорохориться и заявлять, что это дело семейное, а когда его прижмут, от помощи вряд ли откажется. А если город дастся ему легко, то почему бы не напомнить хирдманам Бьорна, что неподалеку есть куда более богатый Париж? Это Бьорну нужна в первую очередь слава, а что нужно его бойцам? Вот что нужно, например, Гейру, который стоит перед ним и никуда не торопится? Почему он здесь, а не с Бьорном? «Я тебя услышал», — сказал Хрольф. «Благодарю». «Не благодари», — качнул головой Седое Перо. «Я здесь потому, что хочу быть с тобой, а не с Бьорном. Если конунг хочет повторить подвиг деда, это его право. Слава — это хорошо, я не против славы. Но зачем мне слава без добычи? А сдается мне, Бьорн Железнобокий уже выгреб из Шартера все золото, которое там накопилось. Ты возьмешь меня в Хирт, Хрольф Рёнгвальдсон? «Беру», — подтвердил пешеход. Боги не забыли о нем. И устами этого Хольда дали свой совет. «Иди к Стивниру и скажи ему, что ты теперь с нами, Хольдгейр». Седой Перу кивнул, поднялся и ушел. Он получил, что хотел, и теперь самое время держаться от рассерженного великана подальше. Хрольф несколько раз сжал и разжал кулаки. Поглядел на небо, потом на опустевшую франкскую деревню на берегу. Решение было принято. Но легче не стало. Хрольву по-прежнему хотелось убивать, сжигать, крушить, рубить на куски. Но это ни на шаг не приблизило бы его к цели. Ему нужны люди Бьорна, их надо вернуть. И Хрольф это сделает. Но для начала надо хотя бы узнать, как далеко отсюда этот Шартер. Нужен кто-то из местных, кто-то, кому можно доверять. И Хрольф знал, у кого есть такой человек. «Биргер!» — рыкнул пешеход. «Приведи ко мне Франка-перебежчика, которого взял молодой Хёвдинг из Гордарики. И самого Хёвдинга тоже. Скажи, я попросил», — добавил он, вспомнив о гордом нраве юнца. Впрочем, такому удальцу гордость простительна, тем более родственник. Хрольф хмыкнул. Вспомнил, что напророчил ему этот малыш. «Ну-ну». Но польза от малыша есть. Два корабля островитян, например. Если не удастся вернуть Бьорна, ему пригодятся все. Злость ушла. Так обычно и бывало, когда Хрольф Рёнгвальдсен принимал решение. Ярость — это хорошо, но ее лучше приберечь для врагов, а с друзьями стоит быть помягче, особенно такому, как он. Хрольф осклабился. С таким лицом, как у него, надо быть добрее, а то можно и без друзей остаться. Все разбегутся. «Бьорн ушел», — поведал вернувшийся с берега Дёрут. «Забрал своих и ушел брать какой-то франкский гард. Без нас. Пешеход, должно быть, от ярости щит грызет». «Не удивлюсь», — Сергей Хрольва понимал. До заветной цели, парижских стен, осталось всего ничего, пара сотен километров. «А может, и хорошо, что он ушел, этот Бьорн», — заметил Рерих. «Спеси в нем столько, что на троих хватило бы». «Его дедом был сам Бьорн Железнобокий», — напомнил Дёрут. «Он не его дед», — возразил Рерих. С этим спорить никто не стал. «Ставлю золотой против Дирхема, что пешеход, как только догрызет щит, пришлет за нами», — сказал Сергей. «И это будет скоро», — поддержал Дёрут. «С такими челюстями». «Кочень!» — окликнул Сергей, отиравшегося рядом бывшего лжескомороха. «Приведи-ка сюда Жуста». Француз выглядел неплохо для того, кого не так давно вынули из петли. Воспрял, приоделся. Ну да заработал. Полезен. «Чем могу служить господину?» «Там», — Сергей махнул в сторону оставшегося позади притока, «выше по течению есть большой город. Знаешь его?» «Господин говорит о Шартре. Если этот Шартер достаточно большой и богатый». «Если большой и богатый, то это точно Шартер. Господин собирается его атаковать?» В голосе француза угадывалось беспокойство. «Возможно». «Не надо, господин!» — воскликнул Жуст. «Шартер под особым покровительством Девы Марии. Там ее святая реликвия. Горе тем, кто...» — Сергей поднял руку. «Умолкни!» «Реликвии — это хорошо», — пробасил Дёрут. «Но за них христиане платят золотом». «А как насчет стен?» — вмешался Рерих. «Спроси его, Варт, крепкие ли в том городе стены?» «Очень хорошие стены», — заверил Жюст. «Новые совсем. Старые сильно попортили, когда норманы 50 лет назад захватили город. Эти новые очень прочные. Очень. Строго говоря, не 50, а 53. Но, учитывая, что я художественности ради немного подвинул хронологию, 3 года в пределах поправки». «Выходит, в прошлый раз святая реликвия не помогла», — заметил Сергей. «В прошлый раз ее не было», — возразил Жюст. «Епископ привез в шатер тунику Пресвятой Девы 7 лет назад на освящение собора. Многие тогда пришли ей поклониться, и я тоже». Сергей с удивлением поглядел на француза. «Надо же, вор и разбойник, а такая набожность!» «А стены новые покрепче старых?» — уточнил Рерих. «Намного, господин. Старые стены были совсем старые. Им много веков было. Новые куда крепче. И высотой больше 6 туазов». «Туаз — 1,95 метра». «Довольно», — оборвал его Сергей. «Потом да расскажешь. И Рериху надо пешеходу рассказать. Ему будет интересно». «Наверняка», — согласился Рерих. «Вон к нам Биргер топает. Угадай, зачем?» Пешеходу было интересно. Очень. «Я тоже хочу посмотреть на этот город», — заявил Хрольф. «И еще на то, как Бьорн разобьет свою спесивую рожу о его стены». «Валы», — уточнил Сергей. «Сначала о валы, а потом, если получится, о стены». «Не торопись», — сказал Стивнир. Сергей и Рерих взглянули на него удивленно. Храбрый поступок. Пешеход отреагировал ожидаемо. «Что?» — взревел он. «Ты смеешь мне перечить?» Я сказал, не сейчас. «И да, смею». Стивнир не испугался. Видимо, он мог себе и не такое позволить. Сергей мысленно сделал заметку. Он недооценил человека, которого когда-то повалял по песку Белозера. «Сначала надо разведать, и разведать быстро. Поэтому ехать надо верхом, и поедем мы без тебя. Угадай, почему?» «Да я на собственных ногах бегаю не хуже любой лошади», — проворчал Хрольф. «Опять же, можно и на корабле пойти». Но тут же сообразил, поправился. «Нет, нельзя. Заметит». Но Сергей увидел, что пешеход уже согласился. А вот он сам на месте Хрольва рискнул бы. После того, как вверх по реке прошла армада Бьорна, один единственный дракар местных не удивит. Решат, что отстал от своих. Вот только вряд ли Хрольф планировал отправиться на одном дракаре. А идти всей армадой без разведки? Нет, раньше они сами были разведкой, поскольку двигались очень быстро. А здесь флотилия северян проторчала 2 дня еще до ухода Бьорна. И теперь пройти нежданными там, где уже прошли дракары и кноры конунга Свеев? Смешно. Нет, без разведки никак. А в разведке такой персонаж, как пешеход, это все равно, что настоящего тролля с собой таскать. «Я схожу, друг мой, вернусь и тебе расскажу», — пообещал Стивнир. «И тогда ты сам решишь, что делать дальше». Пешеход подумал еще немного и кивнул. «Людей с собой возьми», — сказал он. «Будет жаль, если тебя убьет какой-нибудь местный ярл только потому, что у него под рукой окажется 100 копий». «Я возьму 8 десятков», — пообещал Стивнир. «На франкского ярла хватит». «Дозволь мне сказать», — попросил Сергей. «Говори», — благосклонно кивнул Хрольф. «Мог бы и не спрашивать». «Ага, и ты бы меня заткнул за неуважение», — подумал Сергей. «Не нужно 8 десятков. Ехать следует малой группой, в 5 или 8. Переодеться в местное и изображать благородного со свитой. Или 2 благородных», — поправился он, взглянув на Стивнира. «Или 3», — внес еще одну правку Рерих. А глаза княжича так и горят. Хочется ему в разведку. «Думаешь, кто-то поверит, что вы франки?» — с сомнением пробасил Хрольф. «А мы и не будем говорить, что мы здешние франки», — парировал Сергей. «Мы будем германцами, скажем...» — он напряг память, вытаскивая воспоминания прошлой жизни. «Скажем, из Базеля. На службе, вернее, едем наняться на службу, допустим, к герцогу Бургундскому. Как там его Жуст?» «Ричард», — тут же ответил Жуст. И поспешно добавил. «Его светлость Дукс и марк-граф Ричард Бургундский, сюзерен...» «Достаточно», — перебил его Сергей. «Его здесь нет и лебезить ни к чему. На языке германцев я говорю свободно, да и не так уж он отличается от вашего. Возьму пару-тройку своих людей». «Тройку», — тут же скорректировал Дерут. «Брат», — кивок на Рериха, — «возьмет столько же своих». «Со мной пойдут тоже 3», — сообщил Стивнир. «Те, что знают здешний язык. За франков не сойдут, но за германцев вполне. «Одежду вам надо подобрать из трофеев», — включился в разговор Хрольф. «И лошадей», — добавил Сергей. «А еще я его возьму», — он указал на Жуста. «А можно без меня?» — без особой надежды попросил француз. «Нельзя», — отрезал Сергей, и перебежчик тоскливо вздохнул. «А без меня, значит, можно!» Машек рассердился не на шутку. «Ты там биться будешь, а я здесь сиди!» «Не биться!» — терпеливо произнес Сергей. Он знал, что успокоить Машега будет нелегко, но не думал, что настолько. «Тихо, мирно съездим, поглядим и так же тихо вернемся. Неинтересно тебе такое!» Главную причину — внешность и темперамент белого хузарина — он озвучивать не стал. «Я могу тихо, мирно», — возразил Машек, но убежденности в его голосе не было. «Можешь», — согласился Сергей, — «но будешь страдать. Опять-таки девок трогать нельзя. А там, знаешь, они к тебе так и лезут». Кивок на юную француженку, выглядывающую из шатра. Шатер, впрочем, был так себе. Машек соорудил его из подручных материалов, и размером он немногим превышал четырехместную палатку. «Обещаю, брат, как только дойдет до настоящего дела, ты будешь первым, кого я выберу», — торжественно произнес Сергей. Хусарин наморщил лоб, потом покосился на девчонку, прилипшую к нему пару дней назад. «Ты обещал», — сказал он и полез обратно в шатер. Согласился. Совсем он еще молодой, Машек — сын Захарии, прозванный последней стрелой. Манипулировать им — милое дело. Так, с этим разобрались. Но кого взять? Надо, чтобы молодые и вместе с тем надежные. Трайн однозначно. И, пожалуй, Лодур. Выглядит он помладше Трайна, хотя, по факту, на 2 года старше и в бою не подведет. Сергей позвал обоих, объяснил задачу. Те сначала обрадовались, потом огорчились. Это когда узнали, что придется под местных рядиться. Сергей успокоил. Переодевание будет минимальное. Только плащи местные, все остальное свое. А длинные всаднические копья оруженосцам не обязательны. «Да и вообще», — заявил он парням, — «мы германцы. Чем захотим, тем и вооружимся».